Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшие желания, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, звали для него носильщиков, доставляли его сундуки в гостиницу. Так было всюду, так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался. Музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша. Гигант-командир в парадной форме появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам. А когда Атлантида вошла, наконец, в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни, сколько партий их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулись к нему навстречу с предложением услуг. И он ухмылялся этим оборванцем, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски: «Прочь! Прочь!» Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку. Рано утром завтрак в сумрачной столовой. Облачное, малообещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля. Потом первые улыбки теплого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на Везувий, до подножия окутаны сияющими утренними парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу по набережной крохотных осликов в двуколках и на отряды мелких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой взывающей музыкой. Потом выход к автомобилю и медленное движение по людным узким сырым коридорам улиц, среди высоких многооконных домов, осмотр мертвенно чистых и ровно приятно, но скучно, точно снегом освещенных музеев или холодных, пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же. Величавый вход, закрытый тяжкой комканной завесой, а внутри огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле, убранном кружевами, одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под ногами и чье-нибудь снятие со креста, непременно знаменитое. В час второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта, где однажды дочери господина из Сан-Франциско чуть не сделалось дурно. Ей показалось, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме. В пять чая в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминов. А там снова приготовление к обеду. Снова мощный властный гул гонга по всем этажам. Снова вереницы шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам. Снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой и красные куртки музыкантов на эстраде, и черная толпа лакеев возле метродотеля, с необыкновенным мастерством разливающего по тарелкам густой розовый суп. Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сластями, и фруктами, что к 11 часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков. Однако декабрь выдался не совсем удачный.